Глава третья. Во время дороги они мало разговаривали, и то заводил речи только Николай Афанасьевич. Стараясь развлечь и рассеять протопопа, сидевшего в молчании со сложенными на коленях руками в старых замшевых перчатках, он заговаривал и про то, и про другое, но Туберозов молчал или отзывался самыми краткими словами. Карлик рассказывал, как скучал и плакал по Туберозове его приход, как почтмейстерша, желая избить своего мужа, избила Припотенского, как учитель бежал из города, гонимый Безюкиной. Старик все отмалчивался. Николай Афанасьевич заговорил о домике Туберозова, что он опускается и требует поправки. Протопоп вздохнул и сказал: «Уже все это отныне для меня прах, и я гнушаюсь, что был к тому привязан». Карлик повернул на то, что вот Ахилла все находит в себе утешение, и, скучая безмерно, взял к себе в дом из-под кручи слепого щеночка и им забавляется. «Добро ему, пусть тешится», — прошептал протопоп. Николай Афанасьевич оживился. «Да-с», — начал он, — «и скажу вам, батушка, сколько же с ним через эту собачку по их характеру произошло самых дивных историй. Выучили они эту собачку, как и прежних, смеяться. Скажут: «Засмейся, собачка». Она искалит зубенки. Но впала им в голову мысль, как ее назвать. «Но не все ли будто равно псу, как его называют?» — назвался нехотя протопоп. Карлик заметил, что, рассказывая об Ахилле, спутник его слушал не так равнодушно и пошел далее. «Да-с, ну вот, подите же. А по отца дьякона характеру, видите, не все равно, что село им в голову, то уж им вы не доположь. Я, говорят, этого песика по особенному случаю растревоженный домой принес, и хочу, чтобы он во значении сего случая таким особенным именем назывался, каких и нет». Протопоп улыбнулся. «Ну-с, вот и приезжает он, отец Ахилла, таким манером ко мне в Плодомасово верхом и становится на коне, супротив наших сестриц и окошек, и язычно кричит: «Николаша, а, Николаша!» Я думаю: «Господи, что такое?» Высунулся в форточку, да и говорю: «Уж не с отцом ли Савелием еще что худшее, отец дьякон, приключилось?» «Нет, — говорят, — не то, а я нужное дело к тебе, Николаша, имею, я к тебе за советом приехал». «Так, пожалуйте, мол, в комнаты. Не казаки же мы с вами сторожевые, чтобы нам перекликаться одному с коня, а другому с вышки. Так ведь куда тебе? Не хочет. Мне, говорит, некогда, да я и не один». «В чем же, кричу, дело-то? Говорите скорее, сударь, а то мне в форточке холодно, а я человек зябкий». «А ты, — говорит, — с измальства по господским домам живешь, так должен ты и все собачьи имена знать». «Ну как, мол, можно все их имена знать? Мало ли где как собак называют». «Ну, — кричит, — скорей пересчитывай. Я им и называю, что ведь названия, мол, даются все больше по породам, что какое прилично. Борзые, почаще всего милорды, а то из наших простых, которые красивее, барбосы. Есть из аглицких фани, из курлянских шарлотки, французских называют и жужу, и бежу, испанские карлы или катанья, или еще как-нибудь немецкий шпиц». Но отец дьякон меня на этом перебивает: «Нет, ты, — говорит, — скажи мне такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты, изволят настаивать, должен это знать. Как, думаю, их успокоить?» «Ну и как же ты его успокоил?» — полюбопытствовал Туберозов. «Да я, батушка, что же, я в ту пору стал очень в форточке-то зябнуть, и чтоб поскорее отделаться. Говорю: знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать вам ее опасаюсь». «Нет, ничего, — кричит, — ничего, говори. Звали, мол, у одного барина собаку «Как вас». А отец Ахилла-то вдруг и засмутились. «Что ты это за вздор, — говорят, — мелешь? Или ты с ума сошел?» «Нет, мол, я с ума не сходил. А я точно знаю, что в Москве у одного князя собаку звали «Как вас». Ахилла Андреевич, да вдруг как вскипят, разгневались и начали лошадь шпорить, и к стене подскакивают, а сами кричат: «Разве тебе, бесстыдник ты, этакий старый, можно это на меня сказать? Разве ты не знаешь, что мое имя крещенное, я священнослужитель?» Насилу их батюшка успокоил и растолковал им, что это такое «как вас». Ну, тут уж зато они взыграли на коне и, вынув из-за пазухи, из полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй, как Васенька!» и понеслись радостные назад. «Дитя великовозрастное», — проговорил, улыбнувшись, Савелий. «Да-с, все бы им шутки». «Не осуждай его. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Тяжело ему ношу, сонную дрему, весть, когда в нем в одном тысяче жизней горит. Именно-с. Я и не знаю, как ему умирать. Я и сам этого не знаю, — пошутил Протопоп. Он есть само отрицание смерти. Ну а что же с этим каквасом? А что вы изволите полагать, с ним идет беда по сю пору, да и нельзя без нее. Отец дьякон какие же привычки себе изволили выдумать? Как только им делается по вас очень скучно, они в ту пору возьмут своего кокваску на руки и идут к почтовой станции, сядут на крылечко и ждут. Чуть какой-нибудь важный проезжий или дама какая останавливается, они сейчас «засмейся, собачка», да и смеется каналья. А проезжим любопытство спрашивают: «Батушка, как эту собачку звать?» А они, я, говорит, не батушка, а дьякон, моего батушку собаки съели. А спросят: «Ну, а как же вашу собачку звать?» А собачка отвечает: «Зовут как вас». И ссоры он из-за этого затевает постоянные. И все говорит: «Я их теперь, говорит, всех эдак постоянно в глаза буду собаками звать, и сам мировой судья мне ни лысого беса не сделает». И все это за вас отец Савелий мстит, а в каком соображении мстит, того не рассуждает. А вот отцу Захарии за него вышла неприятность. У них эту собачку благочинные увидали, да спросили, как звать. Отец Захарий говорит: «Зовут как вас, ваше преподобие». И получили выговор. Савелий рассмеялся до слез и, обтершись платком, проговорил: «Бесценный сей прямодушный Захария, сосуд Господень и молитвенник, какого другого я не видывал. Жажду обнять его». Пред путешественниками вдруг с горы открылся родной город. Город древний, характерный и полный для туберозовых воспоминаний, под мгновенным напором которых старик откинулся назад и зажмурился, как от сверкания яркого солнца. Они велели ехать еще тише, чтобы не въезжать засветло, и в сумерки постучали в железное кольцо знакомых ворот. Послышался оклик: «Кто там?» — это был голос Ахиллы. Туберозов обтер пальцем слезу и перекрестился. «Кто там?» — переспросил еще Ахилла. «Да кто же, как не я, и отец Савелий», — отозвался карлик. Дьякон взвизгнул, слетел со всех ступеней крыльца, размахнул настежь ворота, а сам вкатил клубом в бричку и, обхватив шею Протопопа, замер. Оба они, обняв друг друга в бричке, долго и жалостно всхлипывали, между тем как карлик, стоя на земле, тихо, но благодатно плакал в свой прозябший кулачок. Наконец дьякон, нарыдавшись, захотел говорить. Он чуть было уже не спросил о Наталье Николаевне, но, спохватясь, ловко переменил слово и, показывая Протопопу на вертевшуюся возле его ног собачку, сказал: «А вот это, батя, мой новый песик, как Васка. Самая чудесная собачка, и как мы захотим, он нам сейчас засмеется. Чего о пустом скучать?» «О пустом», — с нестерпимой болью в сердце было, — повторил отец Савелий, но удержался и только крепко во всю мочь сжал Ахиллину руку.